Кто виноват и что делать? Патриоты кивают на Путина, спрашивая, почему сдали Абашидзе? Почему дали свалить Каддафи? Они там что, все предатели? Их всех купили? Нет, все хуже. Они некомпетентны. Они не умеют побеждать. Не по синьке шапка. Логика предательства – это логика ставки одного большого человека на другого большого человека. Только тут работают категории доверия и недоверия. Современному менеджеру не нужны заплесневелые банно-водочные «ты меня уважаешь», «ты меня не предашь». Современный менеджер, если бы хоть один был такой в Кремле, давно бы объявил тендер среди 300 команд пиарщиков на следующие проекты. Первый – уничтожение идеологической, информационной и культурной базы сепаратизма и терроризма в Чечне и на Кавказе. Общая сумма – 200 миллионов долларов. Копейки в сравнении с тем, что туда сейчас идет по-глупому. Максимальный вес проекта – 50 тысяч долларов. И ему бы написали 10 тысяч таких проектов, из которых 2000 проектов можно было бы запустить и за год там все перевернуть. Второй – защита прав русскоязычных в странах Балтии. Общая сумма – 100 миллионов долларов. Вес проекта – 20 тысяч долларов. И сотни пиар-фирм и фондов кинулось бы писать эти проекты, а потом 500 каких-то правозащитных фондов, газет, комитетов, граждан и прочие пили бы ежедневно кровь из балтийского руководства. Третий – разжигание русофильских настроений в Грузии, Украине и во всех других странах бывшего СССР. Общая сумма – 100 миллионов долларов на каждую страну. Максимальный вес проекта – 25 тысяч долларов. И начали бы выходить книги, печататься газеты, работать фонды и комитеты, разноситься листовки, забрасываться камнями местные националисты. А разве не можем мы проводить свою линию в горячих точках? Наше правительство в бюрократическом угаре не понимает, что главную силу всех правительств представляют неправительственные организации, non-government organizations. Да, нашим бюрократам они доставляют хлопоты. Да, они надоедливы, но так зачем их душить, раз они так эффективно умеют надоедать и пить кровь? И это проверено на собственной шкуре. Напустите их на врагов. А в это время... По данным Министерства юстиции Украины, на 1 января 2004 года в стране было зарегистрировано 399 международных организаций. 421 благотворительная организация с международным статусом, 179 структурных ячеек неправительственных общественных организаций зарубежных государств. Сеть негосударственных организаций, НГО, на Украине развивается в первую очередь благодаря иностранной денежной помощи. За годы независимости Украины сложился активно действующий институт зарубежных доноров НГО. Бюджеты 90% НГО составляют от 50 тысяч долларов до 300 тысяч долларов, а каждый десятый имеет 500 тысяч долларов и больше. Самыми крупными получателями являются Международный фонд возрождения и Институт «Открытое общество», подчиненные скандально известному американскому мультимиллионеру Джорджу Соросу. При этом гранты, на которые выделяются эти немалые средства, предоставляются под проекты, заказываемые самой организацией-донором. Понимание роли НГО и НКО к российским властям пришло только в 2011 году, и в 2012 были приняты соответствующие законы, затрудняющие деятельность НГО и НКО на территории России. Но это опять только оборона на своей территории, вместо того, чтобы атаковать и нападать на территориях соперника.